Скотина ты, Тривис, ты ведь знаешь, где я свой гепатит поймал. Все я знаю, все я понимаю. Март посмотрел на него. Тригос действительно мог знать и понимать все. Но тот уже пристально разглядывал содержимое бокала. «Шучу», — сказал Тригос. «Только зря ты не пьешь. Пил бы, и все было бы нормально». «Что все?» «Не понял». «Ты говоришь, все было бы нормально. Так что все?» «Да вообще все». «Ладно», — сказал Март, — «ты тут пей, а я пойду посплю. Устал я что-то». Март ушел, поднялся к себе и встал под душ. Но все это время продолжал чувствовать Тригоса. Тригос сидел за столом, вертел в пальцах бокал и думал о нем, о Марте. Только нельзя было понять, что именно. Потом он выпил свой дайкири и сделался невозможным для восприятия. Под утро приснилось, что Тригос, сидя у Марта на груди и зажимая ему потной ладонью рот, перепиливает ножом его горло. Ни двинуться, ни закричать Март не мог. Но то ли нож был совсем тупой, то ли горло сделано из чего-то прочного, только оно никак не резалось. Лезвие соскальзывало или вязло. Тригос сопел, ерзал и пилил, торопливо все время озираясь. С трудом Март проснулся. Душно было невыносимо. Хотя окно он по обыкновению оставил открытым. За окном медленно, зловеще медленно наползала, клубясь густо фиолетовая туча. Дышать было нечем. Воздух словно убрали из комнаты. Март подошел к окну. Все на свете замерло, сжалось в неподвижности и страхе. Туча наваливалась на самые крыши. Время, наверное, тоже остановилось. Минуты громоздились одна на другую, сминались гармошкой и летели под откос, как вагоны сошедшего с рельсов поезда. И все это в невыносимой, запредельной, угрожающей тишине. Тишине, которая поглощает любые звуки. Молния ударила совсем рядом, и гром, тугой и резкий, как пушечный выстрел, оглушил Марта. Голова, как колокол, долго еще гудела от удара. И ствол огромной липы за Брандмауэром напротив расселся пополам и полыхнул пламенем. И тут же начался ливень, не ливень даже, потому что дождь не стоял стеной, нет, здесь этого не было, как не было и первых предупредительных шлепков огромных капель о сухой асфальт. Просто все вдруг сразу оказалось покрыто и пропитано водой. Ливень выглядел, наверное, как генеральная репетиция потопа. Если бы она так быстро не кончилась, самого потопа, пожалуй, не потребовалось бы. Март закрыл окно, подобрал разлетевшиеся газеты, вытерся и оделся. Следовало, конечно, еще подождать, но ему хотелось на воздух. Он вышел из отеля и остановился. По улице, пузырясь, сплошным потоком шла вода. Проплыл, как отштормовавший корабль, полузатопленный зонтик. В одном месте течение волокло по дну что-то тяжелое, и вода, образуя бурунчик, перекатывалась сверху. На тротуарах, среди обломленных ветвей, лежали самые неожиданные вещи. Синий почтовый ящик, обложка от книги, нераскрытая консервная банка без этикетки, кукла Пупс, собачий ошейник с поводком. На протянутом через улицу проводе висел, лениво покачиваясь, кокетливый кружевной лифчик. Городок понемногу приходил в себя. Открылись окна, зазвучали голоса. Из приоткрытой калитки навстречу Марту выбежал тонкий, совершенно мокрый кот. Подбежал поближе, понял, что обознался, и со вздохом отошел в сторону. Во многих домах были выбиты окна. Стекло хрустело под ногами. Дважды Марту попадались сорванные с петель оконные рамы. Наконец, в довершение картины, прямо посередине ратушной площади, лежала, распластавшись, но еще не до конца потеряв очертания, красная железная крыша. Вокруг стояли люди и что-то обсуждали. Погода весь этот день стояла прекрасная. Март распахнул окна в зале и время от времени через подоконник выбирался во внутренний дворик мэрии, размяться. Работалось хорошо. По самому верхнему пределу возможного, разумеется, в отведенных им для себя рамках. Чувствовалось, что гроза эта разрядила что-то и в нем самом. К вечеру ближе зашел господин мэр, посмотрел. поговорил о незначительном и ушел очень довольный.